«И все эти особняки, — продолжала Беронис, пропуская мимо ушей его восхищенное восклицание, — будут немедленно показаны мне любым моим поклонникам на выбор, или всеми сразу, стоит мне только дать свой лондонский адрес, чего я еще пока не сделала». «Браво, честное слово! — воскликнул Каупервуд. «Так вот, пока еще никаких обещаний никому не дано, ни с кем ничего не условлено, но мы с мамой думаем поехать посмотреть один домик на Гросвеннер-сквере, а другой на Беркли-сквере, и тогда уже будет видно, что делать». «А тебе не кажется, что лучше было бы все же посоветоваться с твоим престарелым опекуном насчет, скажем, аренды и всего прочего?» «Что касается аренды, конечно, ну а насчет всего прочего? Ну хорошо». «Насчет всего прочего отступаю охотно. Довольно я распоряжался на своем веку, посмотрим теперь, как это у тебя получится». «Так вот», — продолжала она, все еще дурачась, — «допустим, для начала я сяду вот сюда». И, усевшись к нему на колени, она взяла со стола бокал с вином и прикоснулась к нему губами. «Смотри, я загадала желание», — сказала она и отпила половину. «Вот и ты тоже загадай». И она протянула ему бокал и смотрела, пока он не допил до конца. «А теперь ты должен бросить его об стену, через мое правое плечо, чтобы уж никто больше никогда из него не пил. Так поступали в старину датчане и норманы. Ну?» Каупервуд швырнул бокал. «А теперь поцелуй меня», — сказала она, — «и все сбудется, как мы с тобой загадали, потому что, ты ведь знаешь, я колдунья и могу сделать так, чтобы все сбылось». «Я готов этому поверить», — с чувством сказал Каупервуд и торжественно поцеловал ее. После ужина они принялись обсуждать, куда им поехать и что предпринять в ближайшее время. Беронис пока не хотелось никуда уезжать из Англии. Сейчас весна, а она всегда мечтала осмотреть все эти города с кафедральными соборами. Кентербери, Йорк, съездить в Уэльс, взглянуть на развалины римских бань в Бате, посетить Оксфорд, Кембридж и разные старинные замки. Хорошо бы отправиться в такое путешествие вдвоем. Разумеется, он сначала выяснит все возможности, связанные с осуществлением его лондонского проекта, а она тем временем посмотрит коттеджи, о которых ей говорили, и как только все это устроится, они тотчас же могут и уехать. А сейчас надо пойти повидаться с мамой. Она немножко расстроена последнее время. Все чего-то опасается, а чего и сама не знает. Ну а потом он вернется сюда, и тогда...» Каупервуд обнял ее и прижал к груди. «Хорошо, Минерва моя», — сказал он. «Может быть, действительно удастся все устроить так, как тебе хочется. Пока еще я ровно ни в чем не уверен. Одно могу сказать наверняка, если здесь все это затянется надолго, мы с тобой не будем выжидать, а отправимся путешествовать. С Эллен я как-нибудь доулажу. И если даже она воспротивится, мы все равно уедем. Она мне всегда грозит оглаской, но это можно будет предотвратить. На этот счет я спокоен. Во всяком случае, до сих пор мне это всегда удавалось».